Седьмое. А наутро Ци проклинал духов воды. Проснулся он от холодных струй и тут же бросился спасать книги, которые отыскал в развалинах дома. Юноша надеялся их продать, как бы мало за них ни дали. Как только те оказались в безопасности, Ци снова осмотрел диковинное собрание предметов, спасенных им из-под обломков. Несколько отцовских книг, каменная подушечка, два железных котелка, обгоревшие шерстяные одеяла, кое-что из белья, два серпа с почерневшими рукоятками, да зазубренная коса. На рынке за все про все он не выручил бы 2000 монет, если кто-нибудь вообще согласился бы это купить. Еще у Ци был теперь мешок риса, мешок чая, склянка с солью и лекарство для третьей. А еще драгоценная, копченая свиная нога, которую матушка прикупила, чтобы угостить судью Фэна. Этих припасов должно было хватить на двоих до той поры, пока Ци не придумает, как жить дальше. Еще Ци отыскал 400 монет и вексель на 5000. В сумме, учитывая горелое дерево, которое можно было продать на дрова, все его имущество стоило чуть больше 7000. Примерно столько семейства из 8 человек могло заработать за 2 месяца. Долго он смотрел на опустошенный сундук, все спрашивая себя, куда же батюшка мог запрятать деньги. Последнюю попытку он предпринял с первыми лучами солнца. Еще раз использовал горелые доски, еще раз передвинул косо валявшиеся балки, перетряхнул остатки бамбукового матраса. С азартом собаки-ищейки даже покопался в земле под лежанкой. Но ничего не нашел. И рассмеялся от собственного бессилия. До того дня, как он наткнулся на тело Шана, все его беды были вставать на заре, жаловаться небу на тяжкий труд, да предаваться горьким от неосуществимости мечтам об университете. У него была крыша над головой, хранившая его от непогоды, и семья, которая его кормила и защищала. Теперь же все его достояние — два голодных рта и горсть монет. В бессильной злобе он пнул ногой бревно. Снова подумал о родителях. Быть может, в последние дни отец вел себя странно, но прежде его всегда отличала внутренняя порядочность. И пусть он иногда бывал суров, но оставался человеком честным и преданным семье. Ци корил себя за непослушание, за нелепый припадок гнева, за глупость, заставившую его убежать из дома на ночь глядя, вместо того, чтобы остаться и оберегать родителей. В конце концов, он бросил раскопки, убедившись, что самая ценная его находка на сегодня — это тараканье гнездо. Ци спрятал в колодец найденное добро и разбудил сестру. Раскрыв глазенки, третья тотчас спросила, где матушка. Ци терпеливо напомнил про путешествие на небеса, а сам тем временем нарезал ломтики от свиной ноги. «Но родители на тебя смотрят, так что веди себя, как приличная девица». «Но где они?» «Вон за теми облаками. А теперь давай-ка съешь все это, иначе они рассердятся. Ты ведь знаешь, каков батюшка в гневе?» «А дом наш и сегодня сломан», — заметила третья, жуя свинину. Ци кивнул. «Да, это проблема». Он попытался найти подходящий ответ. «Дом был уже старый. Я же тебе обещал Построю новый, побольше. Но для этого мне потребуется твоя помощь. Хорошо?» Третья кивнула и проглотила очередной кусок. Ци застегнул пуговицы на ее курточке, и она произнесла фразу, которую каждое утро произносила матушка. «Пять пуговичек, как пять добродетелей для любой девочки. Кротость, доброе сердце, почтение, бережливость и послушание». Ци тут же добавила еще «веселый нрав». «Про это мама не говорила». Она шепнула мне на ухо: «А тебе передает на каждое ушко по поцелую». Ци улыбнулся и расцеловал сестру в щеки. А потом он уселся рядом с девочкой и стал размышлять о повелителе риса. Быть может, именно этот человек поможет разрешить его проблемы. Дело у Ци было нешуточное. Собрать разом 400 тысяч не проще, чем сдвинуть гору. Однако за ночь он успел разработать рискованный план. Перед уходом юноша полистал найденное на пепелище уложение о наказаниях, освежив в памяти главу, посвященную наказаниям за убийство. Специально остановился на обжалованиях приговоров. Все было сформулировано предельно ясно. Уяснив все тонкости, Ци несколько минут просидел без дела, погрузившись в воспоминания о родителях, потом положил на самодельный алтарь ломтик свинины. Помолившись о благополучии их душ, Ци подхватил третью и направился в усадьбу повелителя риса, владевшего едва не всей землей в окрестностях деревни. Поместье повелителя было обнесено стеной, у ворот стоял здоровяк с татуированными предплечьями, однако, когда Ци объяснил, зачем пришел, охранник посторонился, пропуская его внутрь, а потом, двинувшись следом, проводил юношу мимо рисовых наделов к изящной беседке, из которой открывался мирный вид на горный склон, обвитый лентами полей. Угрюмый старик полулежал в открытом паланкине, наложница обмахивала его веером. Хозяин оглядел юношу оценивающим взглядом, задержавшимся на ногах Ци. Было похоже, что о человеке он судит по обуви. Осмотр заставил богача презрительно скривить губы, но, едва узнав о цели посещения, он сладко улыбнулся. «Стало быть, хочешь продать земли Лу?» Повелитель риса жестом предложил Ци сесть на землю рядом с паланкином. «Сожалею о случившемся с твоей семьей, но сейчас не время для хороших сделок, особенно в моих обстоятельствах, так?» Ци согнулся в поклоне. Посмотрел, как третья играет с утками возле пруда. Неторопливо уселся, а ответ у него был готов заранее. «Я наслышан о вашей мудрости», — подольстился Ци. «А еще больше о вашем чутье на выгодные сделки». Тщеславный старик расплылся в улыбке, отнюдь не свидетельствовавший о мудрости. «Вы, несомненно, решили, что положение мое вынуждает избавиться от имущества брата за бесценок. Однако я пришел сюда не для того, чтобы дарить. Я хочу предложить вам нечто бесценное». Старик откинулся на спинку паланкина, явно раздумывая, слушать ли дальше или сразу повелеть высечь этого юнца за непочтительность. В конце концов, он сделал знак: «Продолжай». «Мне известно, что Бао Пао не один год вел переговоры с моим братом. — солгал Ци. «У него к землям Лу давний интерес, еще с той поры, как Лу их купил». «Не вижу, в чем тут мой интерес», — презрительно бросил богатей. «У меня земли столько, что даже если б я обратил в рабство десяток деревень, их и то не хватило бы, чтобы ее обработать». «Все верно. И именно поэтому я пришел сюда, а не к Бао-Пао. Мальчик, ты испытываешь мое терпение. Говори толком, не то тебя выгонят отсюда пинками». «У вашего почтенства земель больше, чем у Бао-Пао. Вы действительно богаче его, однако не сильнее. Староста он, а ваше почтенство, при всем моем уважении, не более чем землевладелец». Старик издал глухой рык. Ци понял, что попал в точку, и продолжил. «Все в деревне знают, что Бао-Пао интересуется землями Лу», — заявил юноша. «Ведь прежний хозяин тысячу раз отказывался их продать старости из-за древней семейной вражды. А твой братец как-то ночью предложил на них сыграть, да и выиграл. Думаешь, я забыл об этой истории?» «Брат же отказывался их продать по той же самой причине, по какой прежний хозяин не хотел с ними расставаться. Там ведь протекает ручей, а значит, вода есть всегда, даже в засуху. У вашего почтенства есть земли ниже по склону, они орошаются из реки, но участки Бао-Пао расположены в верхней части склонов, куда вода поступает только с помощью системы педальных насосов. Каковы и он, кстати, не может использовать без того, чтобы не пройти через мои владения. Ну и что же? И так понятно, что у меня земли больше, чем я могу обработать, и что воды у меня достаточно. Почему же меня должен заинтересовать твой жалкий надел?» «Именно потому, что я могу продать его Бао-Пао. Только подумайте, стоит мне так поступить, и у старосты появится не только власть, но и богатство, которое принесет ему речушка моего брата». Землевладелец смотрел на юного нищеброда сверху вниз, в задумчивости продолжая жевать давно проглоченный кусок. Он знал, все сказанное Ци — сущая правда. Чего он не знал, это во сколько ему обойдется необычная сделка. «Послушай, мальчик, твоя земля мне и даром не нужна. Если ее хочет Бао-Пао, продай ему». «Он только хорохорится, Ци. Принимай вызов». «Третье. Не трогай уточек!» — закричал Ци, вскакивая. И лишь потом добавил равнодушно. «Ну, в общем, это, наверное, нормально, если староста получает, что ему нужно, и что простой землевладелец не может ему помешать». «Да как ты смеешь?» Ци будто не обратил внимания на угрожающий тон. Он повернулся и пошел вниз по ступеням беседки. 200 тысяч! — крикнул ему вслед повелитель риса. 200 тысяч за твой участок! 400! — через плечо бросил Ци с середины лестницы. — Что за шутки? — старик расхохотался. — Всякому известно, что участок не стоит и половины того, что я предлагаю. — Тебе, может быть, и известно, а твоей жадности нет. Бао-Пао предложил мне 350 тысяч, не сморгнув, — сказал Ци. Он делал свою последнюю ставку. 50 тысяч — плата за его унижение. «Ни один молокосос не вправе указывать мне, сколько платить за кусок земли», — забормотал повелитель риса. «Как будет угодно вашему почтенству. Уверен, из этой беседки вам будет приятно любоваться урожаями Бао-Пао». 300 тысяч, — объявил старик. «И если посмеешь еще накидывать цену, хоть на рисовое зернышко, то дорого заплатишь за свою наглость. Ци спустился на последнюю ступеньку лестницы. 300 тысяч — это в полтора раза больше реальной стоимости поля. Обернувшись, он увидел торопливо ковыляющего вниз повелителя риса. Тот был уже прямо у Ци за спиной. Оба понимали, что сделка выгодная. Они подписали купчую, и Ци получил полную сумму в бумажных деньгах. Каждая бумажка — 10 тысяч. Но прежде чем отсчитать деньги, землевладелец захотел убедиться, что земля действительно принадлежит Ци. «Не беспокойтесь, все по закону», — заверил Ци. «Мой брат осужден, так что право землевладения теперь за мной». Старик важно кивнул. «А теперь самое главное, молодой человек», — сказал он, когда Ци закончил пересчитывать деньги. «Я обмерю землю вплоть до последнего му. И если окажется ее меньше хоть на мизинец, ты сильно пожалеешь». Пока утро не кончилось, Ци наведался на рынок со своим небогатым скарбом, спасенным из-под завалов, однако выручить за него 500 монет оказалось сложнее, чем выжать воду из камня. В итоге ему удалось добиться круглой цифры, включив в сделку железные котелки и ножи, которые он рассчитывал оставить себе для готовки. Книг поначалу никто не брал, ведь малограмотные крестьяне не интересовались чтением. В конце концов Ци сумел сбыть их на растопку, взамен получив возможность пользоваться пустым амбаром, где могла теперь приютиться третья. Юноша сохранил для себя только продукты и отцовское уложение о наказаниях. Уж оно-то определенно пригодится ему больше, чем те пустяки, которые за него предлагали. Вернувшись с рынка, он отвел сестру в амбар и поручил ей стеречь свиную ногу. «Особенно опасайся котов. А если появятся люди, кричи». Третья заняла оборонительную позицию рядом с ногой и сделала страшное лицо. Ци улыбнулся, заверил сестренку, что к полудню вернется, запер амбар и направился к дому Бао-Пао. Войдя под навес, где лежали тела покойников, он первым делом узнал, когда будут хоронить родителей. Гроб для батюшки давно уже был приготовлен, как того и требовали правила книги ритуалов Ли Цзы. Когда человеку исполняется 60, гроб и прочие предметы, потребные для достойных похорон, надлежит готовить для него раз в год. После 70 – раз в сезон. Когда человеку за 80 – каждый месяц, а уж после 90 лет поддерживать надлежащее состояние похоронных предметов следует каждый день. Батюшке исполнилось 62, а вот матушка не достигла еще и 50, поэтому гроб для нее Ци был вынужден в попыхах покупать теперь же. Он переговорил с плотником, принимавшим заказы от семей пострадавших. Каждый сейчас старался быть первым, поэтому Ци уплатил едва ли не двойную цену с условием, что все будет готово уже к вечеру. Ци подошел к телам родителей и склонился в глубоком поклоне. Трупы до сих пор не обмыли, и облик их становился все более отвратительным. Ци самому пришлось обтереть их водой и соломой, умастить капельками благовоний, что нашли здесь же, и переодеть в чужое, взаймы взятое платье. У Ци не было ни свечей, ни ладана. Хотелось верить, что родители не очень рассердятся на него за это. Печально он смотрел на тела, понимая, что жизнь его никогда не станет прежней. Он молился о душах почивших и клялся им, что уже с третьей, пока сам он жив, не случится ничего дурного. Только теперь Ци толком начал осознавать, как он одинок.